Заключение. Какая же судьба ждала бывших тамплиеров? Многие нашли свой конец в тюрьмах, приговоренные к пожизненному заключению непримиримыми инквизиторами, разделявшими общие заблуждения относительно злополучного ордена и пристрастное отношение к нему. Другие, примирившись с церковью, обрели приют у цистерцианцев или в монастырях иного толка, где им оказали радушный прием. Третьи, терзаемые мрачным отчаянием, превратились в странствующих рыцарей, ожидая случая вновь отправиться в предполагаемый крестовый поход. Некоторые возвратились в свои семьи, чтобы среди близких закончить жизненный путь. И полные горечи и сожалений об ордене храма, очень немногие согласились вступить в орден госпитальеров. Я веду здесь речь только о французских тамплиерах, ибо их собратьям, говорившим на других языках, была уготована иная судьба. Ни в Германии, ни в Англии, ни в Испании и близкой к ней Португалии подозрения не коснулись тамплиеров. Государи этих стран заколебались, получив письмо от Филиппа Красивого, призывавшее их последовать его примеру. Понадобилось специальное предписание Папы Римского, чтобы побудить королей арестовать рыцарей, а вернее не спускать глаз с командорств, расположенных в пределах этих стран. Тамплиеры Арагона заперлись в своих крепостях Миравет, Монсон, Кастелло, готовые защищаться с оружием в руках. Повсюду нравы храмовников считались безупречными. Повсюду орден храма был выше всяческих подозрений. Во всех странах тамплиеров признали невинными и безгрешными, кроме королевства Филиппа Красивого. Так как, несмотря на подобную очевидность, ведь папа счел необходимым ликвидировать этот орден, благочестивые государи изыскивали всевозможные средства для недопущения подобной справедливости. Король английский назначил тамплиерам пенсию и позволил остаться в своих прежних командорствах. Испанские тамплиеры просто слились с духовно-рыцарскими орденами Монтеса и Калатрава. Что до датского и португальского королей, то они полностью сохранили структуры и собственность тамплиеров, возвратив им их доброе старое название «рыцарей Христовых». Действительно, между португальскими тамплиерами и суверенами этого небольшого королевства всегда существовали тесные контакты. Они никогда не прекращали сообща вести борьбу против сарацин, и магистр этой провинции тамплиеров приносил присягу верности королю. И тем не менее, орден храма прекратил свое существование. Зародившись во Франции, будучи глубоко французским по духу и внутренней структуре, именно во Франции, вследствие неблагоприятного поворота судьбы, он встретил свой конец.